«А тебе это не нравится?» — спросила Беронис. «Напротив, по-моему, это замечательно. Но только беда в том, что я-то сам до сих пор никогда еще таким не был». «И я думаю, не будешь», — поддразнила его Беронис. «Не говори так», — взмолился он. «Зачем ты меня дразнишь? Я просто хочу сказать, что она не в силах понять, как это может быть. Вот я когда-то был в нее влюблен, а теперь почему-то этого больше нет». У нее это так наболело, что любовь ее сейчас обратилась в ненависть, или, быть может, она просто старается убедить себя в этом. Но хуже всего то, что у нее все это смешано с чувством гордости. Она носит мое имя, она моя жена. Когда-то она мечтала блистать в обществе, да и мне тоже очень хотелось предоставить ей такую возможность. Мне казалось, что мы оба от этого выиграем. Но я скоро убедился, что для этого она просто недостаточно умна. А потом я и сам отказался от мысли обосноваться в Чикаго. Меня больше привлекал Нью-Йорк. Вот это город для человека с деньгами, решил я. Дай-ка, думаю, попробую там. И тут мне пришло на ум, что, быть может, я не всегда буду жить с Эйлин. Но, хочешь верь, хочешь нет, впервые эта мысль промелькнула у меня, когда я увидел твой портрет в Луисвилле. Тот самый, который я теперь всегда ношу с собой. И вот после этого я и решил выстроить дом в Нью-Йорке и сделал из него настоящий музей, надеясь обосноваться там. Я думал, если ты когда-нибудь обратишь на меня внимание, так значит, этот роскошный особняк, в котором я никогда не буду жить, задумчиво сказала Беронис, был выстроен для меня? Как странно. Такова жизнь, вздохнул Каупервуд. Но ведь мы с тобой и так можем быть счастливы. «Конечно», — отвечала она, — «мне просто показалось это странным. Я не хочу доставлять никаких огорчений, Эйлин, ни за что на свете». «Да, я знаю, что ты умна и великодушна. И, может быть, ты даже лучше меня придумаешь, как нам из всего этого выпутаться». «Наверное, что-нибудь придумаю», — спокойно промолвила она. «Но кроме Эйлин надо еще иметь в виду и газеты. Ведь они мне просто жить не дают. Стоит им только пронюхать про этот лондонский проект, предположим, что я действительно надумаю за это взяться, тут такой поднимется звон. А если еще кто-нибудь догадается твое имя к моему приплести, ну, тогда тебя совсем заклюют, налетят точно коршуны. Я пока что вижу только один выход. Либо мне удочерить тебя, либо, если мы поедем в Лондон, выступить там в роли твоего опекуна. Это даст мне право находиться подле тебя под тем предлогом, что я распоряжаюсь твоим состоянием. Что ты об этом скажешь?» «Ну что ж», — помолчав, — ответила она, — «других возможностей я пока не вижу. А насчет поездки в Лондон нужно будет еще хорошенько подумать, ведь я забочусь не только о себе». «Я в этом уверен», — сказал Каупервуд. «Но если нам хоть чуточку повезет, то все это мы с тобой преодолеем. Должно быть, надо сделать так, чтобы нас как можно меньше видели вместе. Но прежде всего надо придумать какой-нибудь способ отвлечь внимание Эйлин, потому что она-то, конечно, знает о тебе решительно все. Ведь я тогда в Нью-Йорке часто бывал у вас, ну и ясно, она подозревала, что мы с тобой в связи. Конечно, я тебе не мог этого рассказать, не слишком-то ты меня тогда жаловала». «Вернее, не совсем понимала», — поправила Беронис. «Ты был для меня слишком большой загадкой». «А теперь?» «Боюсь, что и теперь тоже». «Ну уж этому я не поверю. Однако насчет Эйлин мне что-то ничего в голову не приходит. Она до того подозрительна. Пока я живу здесь и только изредка наезжаю в Нью-Йорк, она как будто ничего терпит. Но если я уеду надолго и поселюсь в Лондоне, а газеты будут изощряться в догадках...» Он не договорил и задумался.